Если пустота накрыла пеленой наш общий стол, все по каютам разбрелись, забыли, кто есть кто. Нужно начать сначала, прервать весь этот вздор, вызов принять и вместе пройти сквозь общий шторм. Это наш общий шторм, наша новая картина. Здесь пашут головы, работают руки и спины. Все для того, чтобы общим трудом смогли мы корабль привести в новые зеленые долины. И если так, то прямо сейчас нужно идти нам. Нужно идти нам. И мы будем идти на свет, который не погаснет. И там, где пока нас нет, мы попытаем счастье. Мы будем идти на свет, который не погаснет. И там, где пока нас нет, мы попытаем счастье. Когда мачта воет так, что вот-вот треснет, когда ветер заглушает нашу песню, тогда... Тогда команда действует как целый механизм. Тогда есть шанс вдохнуть береговой бриз. Ты соскользнул, тебя ловит рука товарища. Своих заслуг тут не считал никто никогда еще. Шторм играет нами своей гигантской лапой. Швырнуло так, что чуть не вылетели все мы за борт. Судно ныряет в воду, с неба выныривает. Секунды жизни длятся как часы. Острыми каплями по щекам бьет ливень нам. Волны кидаются на нас как псы. Море нам дает урок для будущих свершений. Мы впереди увидели заветный берег. А вот и штили табак с запахом черри. И мы будем идти на свет, который не погаснет. И там, где пока нас нет, мы попытаем счастье. Мы будем идти на свет, который не погаснет. И там, где пока нас нет, мы попытаем счастье. И мы будем идти на свет, который не погаснет. И там, где пока нас нет, мы попытаем счастье. Была радость победы, новый край был открыт и изведан. Поздравляли, прибывали следом. За удивлением пришла привычка, за ней усталость. Предел стремлений с ленью поменялись местами. Пустота накрыла пеленой наш общий стол. Все по каютам разбрелись, забыли, кто есть кто. Нужно начать сначала, прервать весь этот вздор. Вызов принять и вместе пройти сквозь новый шторм. И если так, то чего мы ждем? Чего мы ждем? И мы будем идти на свет, который не погаснет. И там, где пока нас нет, мы попытаем счастье. И мы будем идти на свет, который не погаснет. И там, где пока нас нет, мы попытаем счастье. И мы будем идти на свет, который не погаснет. И там, где пока нас нет, мы попытаем счастье.